Глава 23. Настоящее. В то время я как раз заканчивал университет в Блэк-Хиллз. Однажды мне позвонил Лео Тай и сказал, что хочет приехать ко мне в гости посмотреть, как я там живу, и что ему очень любопытно побывать в тех местах, где когда-то бегал енот Рокки из старой песни «Битлз», добавил он, и тут же запел в телефонную трубку смешным голосом, явно получая от этого удовольствие. Где-то в Блэк-Хиллз, в штате Дакота, жил парень по кличке Енот Рокки, и однажды его девушка сбежала с другим, двинув ему в глаз. В типичной для себя манере Лео Тай, как всегда, сделал именно то, что намеревался. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже приехал ко мне в Блэк-Хиллз. Учитель был в полном восторге от того, что находился так близко от дома Енота Рокки. Потом я рассказал ему, что, судя по всему, Енот Рокки бегал где-то по лесу Дедвуд, и он тут же заявил, тогда мы должны немедленно отправиться туда и все разузнать. В то время я снимал жилье в чудесном уголке Блэк-Хиллз у самого устья Спирфиш-Каньон. Оттуда мы с Лео Таем отправились в небольшой пеший поход по горному хребту и в конце концов вышли на самый верх каньона. Лео Тай был просто поражен захватывающим дух видом на каньон и в восхищении произнес. «Дэниел-сан, это же очень хорошо!» «Просто невероятно, не правда ли? Это очень, очень хорошо!» — широко улыбнулся он. Я показал ему место, откуда можно насладиться видом на одно из красивейших мест в мире и посмотреть закат. Достал две банки энергетика и дневник, чтобы записать мысли, которые посетят учителя. И мы погрузились в созерцание заката, который показался одним из самых красивых среди всех, что мы видели. Наставления Лео Тая всегда были очень верными и попадали прямо в точку. Говорил он по обыкновению неспешно и просто. Главное, Дэниел-сан, полностью присутствовать в настоящем. Вот в чем секрет. Твоя цель — полностью присутствовать в настоящем во время соревнований. Ты должен постоянно находиться в настоящем моменте, где ум и тело едины, где подготовка дает результаты, где мысли не мешают процессу. Так ведут себя настоящие воины, Дэниел-сан. Этому искусству их обучали столетиями. «Тебе показан путь, по которому прошли уже многие», — рассказывал Лео Тай, глядя на горизонт. «Понимая и практикуя искусство, мы учимся создавать внутреннюю атмосферу, помогающую успокоить ум во время соревнований. В настоящем все сходится воедино, и ты начинаешь действовать автоматически и безупречно. Воин-чемпион ни о чем не думает. Его разум спокоен, он неудержим и полностью погружен в то, что делает». Слушая учителя, я вспомнил, как недавно в одном из интервью Пита Сампроса спросили, о чем он думал в решающий момент одного из теннисных матчей. Его ответ просто завораживает и доказывает способность полностью присутствовать в настоящем. «Ни о чем. Я совершенно ни о чем не думал». «Истинный чемпион», — продолжал Лео Тай, — «учится не чувствовать стресс». Поскольку стресс создается тревожностью, а она может существовать лишь при условии, что позволяет своему уму отвлечься от настоящего и перенестись в неопределенное будущее, или же обратиться к воспоминаниям о былых неудачах. Настоящее всегда обладает огромной силой, Дэниел-сан, поэтому приучи себя пребывать в нем. Для полного раскрытия своего потенциала воин-чемпион должен овладеть двумя навыками – способностью замечать, когда его ум не сконцентрирован на настоящем, и умением возвращаться в настоящее. Когда ваш ум находится в смятении, помогите ему успокоиться с помощью концентрации на дыхании. Тогда вы окажетесь в таком состоянии, при котором у вас будет полное ощущение того, что возможно, что необходимо и что можно сделать относительно легко. В состоянии, позволяющем вашим техническим навыкам проявиться точно и свободно, в состоянии, откуда рождается правильное действие. «Ты имеешь в виду спокойный ум?» — понимающе кивнул я. «Да-да, именно так. Спокойный ум существует только в настоящем моменте. Здесь нет ни беспокойства, ни оценочных суждений, ни страхов, ни надежд. Ум просто пребывает здесь и сейчас на протяжении всего соревнования. Ты должен усердно практиковаться в том, как оставить в стороне все ненужные мысли, все личные переживания, все, что отвлекает тебя от настоящего. Учиться на прошлых ошибках очень важно, однако затем приходит время, когда прошлое нужно оставить позади. Не менее важно готовиться к будущему, но присутствие в настоящем на каком-то уровне означает отказ и от будущего. Леотай внимательно посмотрел на меня, словно желая убедиться в том, что я правильно его понял. Твое выступление происходит здесь и сейчас, а значит, лишь в настоящем и нигде более. Практикуй успокоение ума и возвращение в настоящее. Научись быть неподвижным, научись находить настоящее, и тогда сможешь выступать на высочайшем уровне. Ты понимаешь, о чем я? Думаю, да, ответил я. Тогда надо заниматься еще больше, Дэниел-сан, и тогда ты будешь не думать, а знать. Так Леотай в очередной раз помог мне лучше понять искусство воина. Помните, главное — полностью находиться в настоящем.